Глава 25, часть 7. И тут настало время обратиться к архивным документам. Цитата. Главкому Ленинградским фронтом, командующему резервным фронтом, 11 сентября 1941 год, 19 часов 10 минут. Первое. Освободить маршала Советского Союза товарища Ворошилова от обязанностей главнокомандующего Ленинградским фронтом. Второе. Назначить командующим Ленинградским фронтом генерала армии товарища Жукова с освобождением его от обязанностей командующего резервным фронтом. Третье. Товарищу Ворошилову сдать дела фронта, а товарищу Жукову принять в течение 24 часов с часа прибытия в Ленинград товарища Жукова. Генерал-лейтенанта Хозина назначить начальником штаба Ленинградского фронта. Сталин, Шапошников. Приказ этот опубликован. Всем исследователям он доступен. Во втором издании мертвый Жуков был вынужден признать существование этого приказа и даже цитировать пункт 3. Если внимательно прочитать приказ Сталина и Шапошникова, то сомнения отпадают. Этот документ опровергает вымыслы Жукова. Жуков рассказывает, что прямо на военном совете принял командование и тут же отменил неправильные распоряжения и начал давать правильные. Но документ, подписанный Сталиным и Шапошниковым, предписывал не спешить с передачей дел. По этому документу Ворошилов еще целые сутки оставался в должности командующего Ленинградским фронтом. Его приказы были действительными, а приказы Жукова пока недействительными. В записке Сталин якобы писал Ворошилову, чтобы тот немедленно возвращался в Москву, а в приказе тот же Сталин дал 24 часа на передачу дел. Из этого следует, что жареные птицы не буйствовали и в спину не клевали, что спешки не было, что верховный главнокомандующий не считал положение дел безнадежным и никак не мыслил, что Ленинград с часу на час придется сдать. Да и зачем Сталину вечером 11 сентября писать в приказе, что на передачу дел дается 24 часа, если по рассказу Жукова дела передали прямо на заседание Верховного Совета, и Ворошилов тут же, не то 9, не то 10 сентября, улетел в Москву. Надо думать, что прибыв в Москву, Ворошилов Сталину о прибытии доложил. И еще, если бы на момент подписания приказа Жуков был уже в Ленинграде, то доложил бы Сталину, долетел благополучно. От этого момента и начался бы отсчет времени по приему дел. Но вечером 11 сентября, когда Сталин и Шапошников подписывали приказ, Жукова в Ленинграде еще не было, и неизвестно было, когда погода и обстановка в воздухе позволят ему туда попасть. Потому в приказе и сказано: с момента, когда прилетит, отсчитайте 24 часа. Все становится на свои места, если мы примем версию генерала армии Федюнинского Ивана Ивановича. Он, Жуков и другие генералы летели в Ленинград не 9 и не 10, а 13 сентября 1941 года. Цепь событий такая. Вечером 11 сентября Сталин и Шапошников подписали приказ о назначении Жукова командующим Ленинградским фронтом, а Хозина – начальником штаба. 12 сентября полет не состоялся по условиям погоды. 13 сентября – полет. 14 сентября, через 24 часа после прилета, Жуков в соответствии с приказом вступил в должность. Этот вариант подтверждается и докладом Жукова Шапошникову. 14 сентября фронт принял. Жуков доносил первые впечатления, а до этого молчал. Если 14 сентября принять как дату вступления Жукова в должность, тогда все приобретает смысл и логику. Все сходится и стыкуется. Но этот вариант не удовлетворял мемуариста Жукова. Получилось, что появился он в Питере к шапочному разбору, когда судьба великого города была решена без него. Вот потому в своих мемуарах он рвался в Питер хоть на денек, хоть на два пораньше. Но как обойти стороной официальный приказ Сталина? Вот ради этого и была выдумана записка.